Глава 26. Этой ночью я вымотался окончательно, но и уснул, словно младенец. Может быть, из-за того, что так сильно переживал? А может быть, потому что спал я, укутанный его обжигающими объятиями? Открыл глаза и увидел, что лежу на его руке, а в каких-то сантиметрах от меня его запястье, на котором по-прежнему висит мой браслет. Я не убегал, а только развернулся к нему лицом и сразу же угодил на утренний поцелуй от моего бога. «Доброе утро», — прошептал он, почти как если бы лев мурлыкнул. «Мой невыносимый и неуловимый Женька». «Доброе утро, Август», — прошептал в ответ и тоже улыбнулся ему. «Ты знаешь», — нежно коснувшись губами кончика моего носа, сказал мой бог, «это был самый лучший день рождения в моей жизни. И я должен признаться тебе». «В чем?» «Дома я разобрал твой чемодан и перенес все в свою комнату. Твоя спальня была слишком далеко». Я смотрел на него и очень хотел растаять в этом беззаботном счастье, но не мог. Оставалась одна проблема, которая все еще не давала мне покоя. «О чем ты думаешь?» — отреагировал Август, заметив, что я нахмурился. «Что-то случилось? Скажи мне, я все решу». Он прикрыл меня одеялом и еще ближе придвинул к себе, решив, что мурашки, пробежавшие из-за его голоса по моей коже, были следствием того, что мне стало холодно. «Август, у меня действительно есть одна проблема, о которой я не рассказал вчера». «Женька, говори. Что может быть такого страшного, что заставляет тебя так переживать?» — прорычал мой бог, словно хотел напугать мой страх и заставить его убежать. «Я... тогда ночью, когда мы с Аникой приехали в отель, и я оттолкнул ее, она допытывалась, что случилось. Я на эмоциях рассказал ей о наших отношениях. Рассказал о нас с тобой, о моих чувствах к тебе. Я сглупил, прости». «Почему?» Август вновь поправил мою сбившуюся челку. «Женя, я говорил тебе, что буду счастлив, если все узнают о нас. Почему ты так боишься этого?» «Дело в том, что она очень обиделась и теперь угрожает рассказать все моим родителям, если я не расстанусь с тобой и не начну отношения с ней». «Пусть рассказывает», — только улыбнулся мой бог. «Но это же ненормально», — ляпнул я, заглянув в его синие глаза, и получил незамедлительный, серьезный ответ, который решил мою дальнейшую судьбу. «Женя, это нормально. Нормально, когда любишь ты и любят тебя. Искренне. Даже не думай сомневаться в моих чувствах к себе. Мне кажется, если выбирать между тем, кто тебя любит, и тем, кому ты не нужен, решение будет очевидно. Я ни в коем случае не хочу сказать, чтобы ты отказывался от родителей, но ты взрослый. Они отпустили тебя самостоятельно искать свое счастье. Я не знаю, как ты, но я его нашел. Поверь, они удивятся, но очень скоро примут твой выбор. И нет никакого смысла жертвовать своими настоящими отношениями ради того, чтобы угодить им. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, делай свой выбор, а не подстраивайся под других». «Но как же...» «Женя, со мной, в моем доме, ты всегда будешь в безопасности. И точно никогда не почувствуешь недостатка в любви. Разве ты этого еще не понял?» «Понял». Кивнул, утонув в его непрошибаемой уверенности. «Вот этого. Именно этого настоящего наставления мне всегда не хватало в жизни. И мой бог восполнил собой всю ту черную дыру одиночества, что съедало под собой мою пытавшуюся быть радужной вселенную. Я не сразу смог принять его позицию. И в тот день, а также в последующие дни, что мы провели в Бельгии, продолжал скрывать наши отношения перед ребятами. Мы много гуляли, все вместе веселились, и я больше не убегал от своего бога. На людях он не прикасался ко мне и не выказывал в общем и целом никакого особого внимания. Разве только иногда мог подшутить или потрепать по волосам, словно любимого младшего брата. Каждую ночь, когда все уже отправлялись спать, я приходил к нему, и наша запретная сказка начиналась, а завершалась только под утро. Не думаю, что прямо уж никто не заметил, что до самой пятницы мы оба позже всех вставали и опаздывали на завтрак. Может быть, и догадывались, но внешне что-либо подозревать им повода никто не давал. Август честно держал слово дождаться, пока я сам буду готов к этому. Один только раз, в четверг, на обеде, после того, как Джина неосторожно снова положил руку мне на плечо, один раз после этого мой бог поставил мне ультиматум. Или я сам прекращу попытки итальянца приставать ко мне, или он его уволит. Или он предложит третий вариант. «И мне он нравится больше всего. Еще раз заставишь меня ревновать, я тебя прилюдно поцелую». Я покраснел и согласился поговорить с Джина. Обратно, домой, мы летели тем же составом. Только теперь команда сидела за общим столом. Мы же с Августом на отдельных креслах, плечо к плечу. Он писал книгу, а я работал над проектом. У нас совсем мало времени, чтобы изменить систему образования и открыть для всех желающих крутые возможности в большую жизнь. Эта цель окрылила меня, а Август всецело поддержал. На второй час полета, завершив очередную часть проекта, я закрыл ноутбук и задремал. и сам не заметил, как моя голова безвольно соскользнула с подголовника сиденья на его надежное плечо. Мой бог не отодвинулся, а наоборот, перенес вес на мою сторону, чтобы его неуклюжему Жене было удобнее спать на нем. Конец первой книги.